Ты понял меня правильно. Но после вчерашнего мне хочется все это послать. Знаешь, куда? Похоже, Квит всю ночь снимал стресс после операции на трассе. Ну ладно, жду тебя в баре, рядом с Северяночкой. Наконец-то сдался Квит. Гостиница «Северяночка» и ресторан при ней парадным крыльцом выходили на главную площадь. Главная площадь любого города – это всегда поэма, изваянная в расчете на долговечность. Жители Сосениц не меняли любимых имен в угоду сиюминутным политическим предпочтениям. На главной площади, подняв к небу побеленную птицами длань, вековечно стоял бронзовый Ильич. Стратегический металл нагревался за долгий летний день, и поутру обильный холодный пот выдавал сакральную жизнь главного менгира. Неунывающий вождь и не собирался умирать, невзирая на все диагнозы, поставленные коммунизмом. Позади Ильича в густых черемуховых зарослях держала оборону местная голыдьба, передовой отряд городской бедноты. Бронзовый кумир, кроме идеологического водительства, обещал им и будоражащий воображение запас стратегического металла. При нынешних ценах на цветной металл на каждого ленинца приходился вполне реальный капиталец. Не смея приступить к Ленину при свете дня, его потихоньку пилили ночами, таким сакраментальным образом причащаясь к его бронзовой плоти. Эта же ватага оберегала Ленина от набегов конкурирующих фирм и поползновений местных демократов. Шпалера не раз грозился снести монумент, но каждый раз стихийный митинг на главной площади пресекал его намерения в самом зачатке. В винном погребке, пустом и прокуренном, вяло шевелился заспанный бармен. В дальнем углу подвала заговорщицки шептались трое кавказцев. У стойки, спиной к столикам, переминалась девушка в коротком алом платье, местная прелестница, скрашивающая досуг приезжих. Показывая товар лицом, она оперлась локтями о стойку и выпятила гладкий лошадиный задок. Севергин заметил, что кавказцы притихли, издали наблюдая за двумя штатскими. Если виноводочную торговлю в городке пришельцы монополизировали сразу и навсегда, с разрешения властей, наводнив город и окрестности поддельным зельем, то право на торговлю наркотиками и живым товаром пришлось завоевывать в жестоких тайных войнах. Недовольство обиженных и обескураженных коренных жителей чужаки гасили дешевыми наркотиками и водкой. Наркотический и алкогольный геноцид оказался оружием весьма высокого приоритета. Его поражающие свойства и последствия от применения намного превосходили мощь обычных вооружений. Вскоре вся индустрия порока оказалась в руках предприимчивых гостей. Сколько подобных гостей способен принять город без последствий для здоровья и благополучия коренных жителей, власти не успели подсчитать. У них и так было что подсчитывать, и переводить в заграничные банки. О, местный Russian Exotic! Скоро ваш уездный городок выйдет на мировой уровень! Бодрился Квит, поглядывая на девушку. Но мешки под глазами и синюшная бледность выдавали его угнетенное настроение. Северген кратко отчитался о своем визите к родоверам и поделился своими догадками. «Говоришь, язычникам заходило?» Квит алчно затянулся дымом. «А пропало когда?» «В ночь на 22-е». «Так это же летнее солнцестояние!» «Сик!» «Как говорили древние римляне, внимание! Слушай сюда!» «Первая версия. Ритуальное убийство. Тоталитарная секта с сумасшедшим маньяком гуру во главе провела кровавое жертвоприношение. Все неоязыческие вожаки – это экстремисты с уклоном в нацизм и сатанизм. Девчонка отказалась участвовать в их мерзком обряде, за что и поплатилась. Про девственность нынче толкуют только извращенцы, и этот двоежонец, как его там, Будимир, наверняка с отклонениями. Параллельно выдвигая следующую версию, классика быта. Девица кому-нибудь насолила, перешла дорогу, отбила парня и так без конца.